Деструктивные типы личностей на вершине власти. Драматический тип. Ищет внимания, жаждет энтузиазма, активности и поощрения. Страдает от мании величия, склонен к крайностям. Мнительный тип. Постоянно готов отразить любую атаку и угрозу со стороны других людей. Сверхчувствителен, мнителен и недоверчив. Слишком занят правилами и деталями, которые оберегают его тотальный контроль. Жаждет информации, иногда мстителен. Отчужденный тип. Замкнутый и отстраненный. Не хватает заинтересованности в настоящем и в будущем. Иногда безразличен к похвале и критике. Депрессивный тип. Недостает уверенности в себе, страдает от проблем с самооценкой. Не знает об успехе, поэтому терпим к посредственности и неудачам. Зависит от мессии. Принуждающий тип. Склонен доминировать на всех уровнях. Настаивает на том, чтобы все строго придерживались предписанных правил. Догматичен и упрям. Одержим педантизмом, деталями, рутиной, ритуалами, эффективностью и строгой системой организации. Если признаки этих типов находят место в вашей личности, вы далеко уходите от образа талантливого менеджера. Новые времена меняют статус и авторитет власти, делая людей независимыми от нее. Доверие, признание, лояльность пока не передаются в цифровом формате. Компьютер заворожил магией цифровых технологий. Но люди не только остались людьми, но и сохранили пронзительное стремление оставаться людьми, а не цифрами. Люди по-прежнему плохо понимают безэмоциональный язык цифр и по-прежнему реагируют на любовь, дружбу, признание, доверие, которые пока передаются только энергетически. Привычные менеджеры и командиры производства плохо уживаются с новой ментальностью. Они больше похожи на ментальных динозавров, а их судьба известна. Они исчезли или исчезают. Цифры нужны для анализа и отчетов. Воодушевление людей – это чисто энергетический процесс. Можно ли передать чувство человека на языке цифровых технологий в виде битов? Это все равно, что передать запах розы с помощью формулы. Для передачи чувств нужны чувства, то есть энергия. И этому еще предстоит научиться подавляющему большинству людей, стоящих на должностях менеджеров всех уровней, включая и самые верхние. Оцените свою способность говорить с людьми как с людьми, а не как с роботами или винтиками. Чем эмоциональнее ваш язык, тем выше ваша лидерская талантливость. Если это вам не под силу, ваше место – разработка планов, стратегий, то есть работа с железками или информацией. Ограждайте окружающих от общения с собой. Когда не могут себя поднять, пытаются других подмять. Менеджеру приходится выбирать между старыми привычками и нарождающимися тенденциями. Чтобы видеть и учитывать новые тенденции, нужно перестать смотреть на оргструктуры и системы, как на священных коров. Все это бумажные концепции, которые можно изменять. Держаться за свои прошлые успехи. Держаться за свои старые удочки, если конкуренты уже используют динамит и прожектора. Считать, что свое старое мастерство поможет в новых условиях. Считать, что четкое распределение обязанностей важнее, чем обучение и постоянное развитие своих кадров. Огнедышащий стиль управления хорош на пожаре и на войне. В остальных случаях он напоминает машину, буксующую в песке. А к чему склонны вы?